красный, блестящий, на который Майлз с вожделением взирал в торговом зале в Фарбар-Султане, который так подходил для подарка по случаю окончания им академии, на что он и указал своим родителям. Выписанный чек уже лежал в этот момент в верхнем ящике комода в доме у озера Фаркосиган-Сюрло. «Это не то, что какой-нибудь грандиозный проект, как, например, установка приемника спутниковой энергии для нужд всей лесной долины. Головизор будет принимать образовательные передачи из столицы. Поставьте его в какой-нибудь центральной хижине, добавьте дюжину портативных лаптоп-линков для детей, и вот вам школа. Посещение будет обязательным для всех детей, и староста Карел должен будет следить за этим своей административной властью. Но я думаю, что как только они откроют для себя головидение, их можно будет отогнать только силой». Майлз прокашлялся. «Подумал, что вы могли бы назвать эту школу начальной школой имени Райны Журик». «Ох», — сказала Харра и заплакала впервые за этот тяжкий день. Лем неловко погладил ее. Она, наконец, пожала ему руку в ответ. «Я могу послать сюда учителей из равнинных», — сказал Майлз. «Я найду человека, который согласится на временный контракт, пока вы не вернетесь. Но он или она не будет так понимать лесную долину, как понимаете ее вы. Не будет понимать причин. Вы уже знаете. Вы знаете то, чему не учат ни в одном равнинном колледже». Харра потерла кулаками глаза и подняла взгляд. Впрочем, не слишком высоко. На него. «Вы учились в Имперской Академии?» «Да». Его подбородок дернулся кверху. «Тогда я, — сказала она дрожащим голосом, — могу справиться с Хасадарским колледжем для учителей». Это название прозвучало в ее устах неловко. «Поначалу. Во всяком случае, я попытаюсь, милорд». «Я готов поставить на тебя», — согласился Майлз. «На вас обоих». «Только, Улыбка скользнула по его губам и исчезла. «Стой прямо и говори правду, а?» Харра моргнула, поняв его. Ответная полуулыбка осветила ее усталое лицо на столь же краткий миг. «Хорошо, человечек». Толстый дурачок был отправлен домой по воздуху на следующее утро в специальном фургоне для перевозки лошадей вместе с Пимом. Доктор Ди поехал со своими двумя пациентами и со своим роковым проклятием, гнедой кобылой. С конюхом, который пилотировал аэрофургон из Фаркосиган-Сюрло, прислали Майлзу телохранителя на замену. Он должен был остаться с Майлзом и помочь ему пригнать домой двух оставшихся лошадей. «Ну что ж», — подумал Майлз, — «все равно я во время отпуска собирался отправиться в поход по горам с Айвином». Телохранителем оказался немногословный ветеран Эстергази, которого Майлз знал большую часть своей жизни. Самый подходящий спутник для человека, который не настроен вести разговоры. Майлз задумался, выбрали ли Эстергази случайно, или это была милосердная предусмотрительность графа. Эстергази хорошо умел обращаться с лошадьми. Они разбили лагерь у потока роз. Майлз пошел прогуляться по долине в вечернем свете, бесцельно, пытаясь найти какой-нибудь рукав этого потока. И действительно, цветочный барьер вроде бы раздваивался в паре километров вверх по течению, смешиваясь с менее непроходимым кустарником. Майлз сорвал розу, оглянулся, чтобы убедиться, что Эстергази не находится в зоне видимости, и любознательно вгрызся в бутон. Да, он явно не лошадь. Если он нарежет охапку роз, они, скорее всего, не доживут до конца поездки домой в качестве гостинца для дурачка. Так что тому придется удовлетвориться овсом. Майлз наблюдал, как вечерние тени, удлиняясь, ложатся на главный хребет Дендарийских гор, высоких и массивных, стоящих в отдалении. Какими маленькими эти горы кажутся из космоса? Маленькие морщинки на поверхности шарика, который он мог бы закрыть ладонью, и вся их давящая масса была не видна. Что было обманчиво, удаленность или близость? Майлз решил, что удаленность. Удаленность обманывает. Знал ли об этом его отец? Майлз решил, что да. Он задумался над внезапно возникшим желанием бросить все свои деньги, а не только сумму, равную стоимости флайера, в эти горы. Бросить все и отправиться учить детей читать и писать. Устроить бесплатную больницу, сеть приема спутниковой энергии. Все сразу. Но лесная долина — лишь одно из сотен маленьких поселений, затерянных в этих горах. Одно из тысяч таких же на Бараяре. Налоги, выжатые из этого именно района, дали ему возможность учиться в элитарном военном учебном заведении, которое он только что окончил. Сколько их ресурсов пошло на это? Сколько ему придется вернуть, вложить в них, хотя бы для того, чтобы сквитаться? Он сам был планетарным ресурсом из-за вложенного в него дорогостоящего обучения, и он ступил на путь, по которому пойдет дальше. Верующая мать Майлза говорила, что по талантам, данным тебе Богом, можно определить, к чему он тебя предназначил. Академические награды Майлз стяжал просто упорным трудом. Но военные игры, умение переждать своих противников, предвидеть ситуацию на один шаг дальше, чем они, конечно, это было необходимостью, он не мог позволить себе ошибиться. Но помимо этого, военные игры доставляли ему несравненное удовольствие. Здесь война не была игрой, когда-то не так давно. Может быть, когда-нибудь это опять будет так. То, что ты умеешь делать лучше всего, от тебя и требуется. По-видимому, Бог, по крайней мере в этом вопросе, был одного мнения с императором. Майлз принес свою офицерскую присягу императору меньше 2 недель назад, раздуваясь от гордости за свои достижения. В тайных мечтах он представлял себе, как пронесет эту присягу через поля битв, пытки врагов, через все что угодно, несмотря на то, что после церемонии он обменивался с Айвином циничными шутками по поводу архаичных парадных клинков, полагавшихся по уставу, и людей, которые требовали их носить. Но теперь он знал более тонкие искушения, которые приносили ему боль, но не предлагали в качестве утешения героизм. Он предвидел, что император больше не будет символом Бараяра в его сердце. «Покойся с миром, маленькая дама», — подумал он, обращаясь к Райне. «У тебя теперь есть поистине жалкий, искривленный современный рыцарь, и он будет носить знак твоей милости на рукаве. Но оба мы с тобой родились в этот искривленный жалкий мир, который отвергает нас без жалости и извергает нас без спроса. По крайней мере, для тебя я не буду просто бросаться на ветряные мельницы. Я пошлю саперов, которые подкопают эти чертовы вертушки, и они взлетят на воздух». Теперь он знал, кому служит, и почему он не может отступить, и почему он не имеет права проиграть.